Глава 11. «Я так понимаю, нас приглашают на переговоры», — сказала Кристина. «Но мы ведь на них не пойдем?» — с надеждой в голосе уточнила Катя. Камера вновь повернулась туда-сюда. Зомби стояли повсюду. «Не похоже, чтобы у нас был выбор», — ответил ей Кристина. «Кирилл?» «Я согласен с Кристиной», — вздохнул курьер. «Придется послушать, чего они хотят». «Они хотят нас сожрать». «Если так, мы отступим обратно в лабораторию», — пообещал Кирилл. Катя, чуть заметно шевеля губами, досчитала про себя до пяти и уж поспокойнее спросила. «А мы не можем отступить туда сразу, сейчас же?» Не успел Кирилл ответить, как мертвецы вновь пришли в движение. Первые ряды расступились. Двое здоровяков в пятнистой форме вывели вперед охранницу. На девушке была рубашка Кирилла и ничего больше. «Надо же!» — хмыкнула Катя. «Есть еще справедливость в этом мире. Хотела нас мертвякам скормить, а теперь сама им попалась». Впрочем, пока что девушка была еще жива. Она с ужасом косилась на своих провожатых. Мертвецы равнодушно пялились на нее. Но можно было не сомневаться. Щелкнет рыжеволосая пальцами и разорвут ее в один момент. На случай, если у кого-то еще оставались иллюзии на этот счет, из толпы вышел мясник в заляпанной кровью фартуке. В руках у него был огроменный нож. Девушка дернулась, но здоровяки держали крепко. Рубашка успела утратить последние пуговицы и теперь просто висела на плечах. Когда девушка дернулась, она распахнулась на груди, открывая ее же. Охранница ойкнула и повела плечами, пытаясь вернуть все как было. Зомби, должно быть, приняли это за попытку к бегству и резко вывернули руки за спину. Плечи развернулись обратно, да так, что рубашка вообще чуть с них не слетела. Удержалась буквально в миллиметре от того, чтобы не съехать вниз до локтей. Хотя при этом, как она при этом распахнулась, уже не было бы принципиальной разницы. Тем не менее, девушка застыла, чтобы ненароком не стряхнуть рубашку окончательно. За ее спиной мясник застыл в позе «вообще всех убью». Кирилл и девушки переглянулись. «Ну что, придется спасать засранку?» — выразила мнение Кристина. «Только никаких самопожертвований», — строго добавила Катя. «Не стоит она того». Кирилл кивнул. Кристина нажала кнопку на пульте. Ворота плавно уехали вверх. Мертвецы терпеливо ждали. Даже когда живые вышли из ангара на свет, их строй не шелохнулся. Только мясник сменил позу на «да я тут просто так стоял». Все это слегка обнадеживало. Кирилл старался держаться уверенно, как будто переговоры с мертвецами для него самое обычное дело. Расправив плечи и придерживая закинутую за спину сумку, одной рукой он почти промаршировал до остановленного тапочка. Катя и Кристина держались позади него. Эксперт-стажер в избежании недопонимания держала оружие стволом вверх. Катя наклонилась и осторожно подняла обувку. «Надо же, даже чистый», — заметила она. «В луже, небось, помыли». «Главное, что отдали», — тихо ответил Кирилл и вытащил из кармана второй. «На, держи, теперь у тебя хоть какая-то обувь есть». «Разве это обувь?» — проворчала в ответ Катя, но тапочки надела. «Она идет», — шепнула Кристина. Рыжеволосая красавица направлялась к ним, не спеша, но вместе с тем очень уверенно. Красный халат распахнулся от порыва ветра, но красавица даже глазом не моргнула. Взгляд Кирилла как-то сам собой задержался на ее фигуре. Если бы Кирилл увидел ее на картинке, то сразу бы сказал «фотошоп». Такая она была гладкая, ладная, идеально вычерченная. Нет, нельзя сказать, что Кирилл в своей прошлой карьере как будто бы в прошлой жизни был ловеласом, но девчонки представлялись перед ним без одежды достаточно число раз, чтобы составить определенное представление о разнице между реальностью и фотошопом. К Кристина, как оказалось, акцентировала свое внимание на другой части тела. «У нее глаза не зеленые», — шепнула она. «Точно», — ахнула Катя. Тогда и Кирилл заметил, глаза у рыжеволосой были серые. Можно было бы даже сказать нормальные, если бы не взгляд холодный, как космос, и пронизывающий насквозь. Ничего человеческого в нем не было. Так, наверное, смотрел бы «Терминатор», не будь он актером Шварценеггером. Этот взгляд был нацелен на Кристину. Та сделала шаг назад, Кирилл заступил красотке дорогу. Рыжеволосая остановилась, но ее взгляд пробуравил курьера насквозь. Из-за плеча Кирилла высунулся толстый ствол новообретенного оружия. «Имей в виду», — строго сказала Кристина, — «у нас есть оружие». Рыжеволосая небрежно щелкнула пальцами. Из толпы зомби выдвинулось полсотни стволов от пистолетов до автоматов Калашникова. Даже один гранатомет был. Рыжеволосая едва заметно улыбнулась, четко и экономно обозначив это действие уголками губ, и заговорила. Голос у нее был под стать взгляду. Слегка хриповатый и очень холодный, а главное, без всякого выражения. Слова выходили очень четкими, словно бы вычерченными в воздухе, с правильными ударениями, с правильными слогами, но смысла их никто из живых не понял. «Что?» — переспросила Катя. Рыжеволосая, не мигая, смотрела сквозь Кирилла на Кристину. Тот обернулся. «Я тоже ничего не поняла», — призналась эксперт-стажер. Рыжеволосая еще секунду буравила их обоих ледяным взглядом, потом медленно кивнула. «Да», — сказала она, — «такое случается, но очень редко. Неважно, мы договоримся». «Хотелось бы», — ответил Кирилл. «Мы вообще за то, чтобы все вопросы решать мирным путем». «Прекрасно», — тонкий палец рыжеволосой красавицы указал на сумку, которую Кирилл держал на плече. «Это из лаборатории?» Вопрос прозвучал больше в утвердительной интонации, и Кирилл машинально кивнул. «Прекрасно», — повторила рыжеволосая, — «я это заберу». «Не отдавайте ей ничего», — закричала охранница. Зомби еще сильнее вывернули ей руки, девушка взвыла. Одно неосторожное движение, рубашка соскользнула таки с плеч. По ушам резанул девичий виск, мясник одним взмахом отсек кусок фартука, где почище, и затолкал охранницу в рот. Девушка замычала через кляп. Мясник изобразил свободной рукой: «Утихни, насекомое, а то раздавлю». И охранница сжалась в испуге. «Я это заберу», — спокойно сказала рыжеволосая, когда наступила тишина. «Вы присоединитесь к моей свите». «Не пойдет», — отказал Кирилл. «Она просто пристрелит тебя», — добавила Катя, кивнув на Кристину. «А потом посмотрим, как твоя безмозглая свита сумеет нас поймать без твоего руководства». «Сумеет», — спокойно ответила рыжеволосая. «Не так быстро, как со мной. Бежать вам некуда». «Но ты к тому времени будешь мертва», — сказала Катя. «Я уже мертва», — парировала рыжеволосая. «Если это все...» Она подняла руку. «Зомби!» — зарычали. Мясник радостно изобразил: «Погнали наших городских!» Кирилл оглянулся. В ангаре, откуда они вышли, теперь стояли зомби. Не так много, как перед воротами, но вполне достаточно, чтобы сделать операцию, забежать внутрь и закрыть дверь, очень и очень рискованной. Даже с поправкой на то, что зомби, если повезет, без команды стрелять не станут. «Нет, не все», — решительно заявила Катя. «К тому времени, когда эти твои уроды доберутся до нас, от сумки один пепел останется, так что, если тебе не наплевать...» Девушка позволила окончанию фразы повиснуть в воздухе. Рыжеволосая пару секунд внимательно смотрела на Катю, а потом сказала: «Мне нужна сумка». «А нам нужен выход отсюда», — тотчас ответила Катя. «И вон, ее мы тоже забираем». Она махнула рукой в сторону охранницы. Та замотала головой. Мясник у нее за спиной поднял нож и как мог изобразил своей массивной тушей угодливость официанта. Мол, вам как ее порезать? «Живую», — уточнила Катя. Рыжеволосая красотка изобразила кивок в лучших традициях минимализма. «Согласна». Мясник незамедлительно спрятал нож под фартук и сделал вид, что он вообще вегетарианец. Мертвецы с глухим ворчанием начали расступаться и уплотняться, образуя коридор к воротам. Коридор получился узковат, едва ли в пару метров. Мясник перед ним изобразил «добро пожаловать», но нож, выпавший из-под перепачканного кровью фартука, разом испортил всю картину. По лицу рыжеволосой скользнула едва различимая тень недовольства. «Теперь сумку», — строго сказала красотка. Кирилл осторожно поставил свою ношу на землю. Кристина тотчас убрала ствол с его плеча и прицелилась в сумку. «Попытаешься нас обмануть, и я выстрелю». «Нет необходимости», — последовал ответ. «Вы обречены. Сейчас идите». У Кирилла мороз побежал по коже. Так холодно и уверенно это прозвучало. Зомби, казалось, подобрались для рывка. Но, быть может, только показалось. По крайней мере, ни один из мертвецов не сдвинулся с места. Кирилл с Катей поспешили к открывшемуся проходу. Кристина пятилась следом, прищурив один глаз и не сводя прицела с сумки. Рыжеволосая молча наблюдала. Когда подошли ближе, здоровяки молча толкнули охранницу прямо в объятия Кирилла. Девушка даже не успела замахнуть руками, чтобы запахнуть рубашку. На какую-то секунду Кирилл успел ощутить мягкую на ощупь реальность, так внезапно данную ему в ощущениях. Но счастье было недолгим. Катя так глянула на девушку, что ту, как молотом, вышибла из Кирилловых объятий. Она торопливо замахнула и запахнула рубашку на груди и, наконец, выплюнула кляп. «Не отдавайте им!» — только и успела крикнуть охранница. Кирилл подтолкнул ее в сторону ворот, а Катя еще прикрикнула. «Шевели ногами, а то тебя им отдам!» Мясник руками изобразил. «Вернись ко мне, я все прощу!» Хотя, судя по его перекошенной оскалом физиономии, правильно было бы «беги от меня!» Охранница все поняла правильно. Она рванула так, что даже Кирилл с Катей от нее отстали. Когда Кристина поравнялась с мясником, тот вытянулся по стойке смирно, взяв свой нож на караул, а первые ряды зомби начали медленно сходиться, не приближаясь к девушке, но закрывая от нее сумку. Кирилл бросил взгляд по сторонам. Живые были уже за воротами. Мертвые больше не бродили между корпусами, и только несколько тел лежало неподвижно. Кирилл подумал было рвануть обратно к деду и сказать тому, что охранять тут больше нечего. «Куда теперь?» — выдохнула Катя. «Решайте быстро!» — подала голос Кристина. «Они сейчас закроют мне обзор!» «На!» — начал было Кирилл и осекся. Справа за окном на втором этаже промелькнула тень, слишком отчетливая, чтобы усомниться в ней, слишком быстрая для зомби или даже человека. «Налево! Бегом!» Они рванули прочь за секунду до того, как сомкнувшиеся ряды мертвецов с глухим ворчанием двинулись на них. Из дверей здания справа вывалилось сразу дюжина мертвецов. Живые пробежали прямо у них перед носом. Катя почти сразу начала отставать. Пляжные тапочки оказались плохо приспособленными для бега. Так и норовились лететь на ходу. «Катя, поднажми!» — крикнул Кирилл, оборачиваясь. «Стараюсь!» — себе под нос пробурчала девушка. Мертвец в синем комбинезоне бросился на нее. Девушка отпрянула и оступилась. «Ой!» Когда Кирилл снова обернулся, Катя лежала на земле. Мертвец грохнулся рядом мордой в асфальт, но решительно взял себя в руки, собрал обратно, что успел потерять, и поднялся на четвереньки. Из оскопленной пасти вылетело собачье рычание. Кирилл метнулся к девушке и рывком поднял ее на ноги. Весьма своевременно. Мертвец из своей колено-локтевой позиции до нее не дотягивался, но следующий зомби, кувыркнувшись через первого, чуть было не поцеловался со стопой девушки. Катя отскочила в самый последний момент. «Бежим!» — крикнул Кирилл. Катя бы и рада была бы, но захромала на первом же шагу. «Ой, я, кажется, ногу подвернула!» «Твою!» Кирилл едва сдержался, чтобы не помянуть виноватую за все родительницу. Кристина прицелилась в ближайшего мертвеца, готовя пристрелить мерзавца, если он сунется со своими грязными руками к Кате. Причем грязными отнюдь не фигурально. С них крупными каплями падало машинное масло, а сами руки были чернее квадрата Малевича. Охранница прижалась к стене, прикрывая широкими полами рубашки и едва сдерживаясь, чтобы, очертя голову, не умчаться прочь. Кирилл сгреб Катю в охапку и помчался вдоль корпуса. Мертвецы с обиженным ворчанием потянулись следом. Кристина еще прикрывала отступление остальных, но Кирилл крикнул ей. «Уходи! Уходим! Я мумию видел!» Этого оказалось достаточно, чтобы Кристина без разговоров побежала за ним. Охранница на слово «мумию» сделала слегка удивленное лицо, но спросить не успела. Над заводом взвился полный холодной ярости крик. «Смерть!» «Что это?» — вскликнула охранница. «Наверное, заметили, что в сумке только сигареты», — проворчал на ходу Кирилл. Несмотря на миниатюрность и вынужденную диету после апокалипсиса, Катя по-прежнему оставалась весомым грузом. Охранница на миг зависла, а потом от восторга чуть не бросилась Кириллу на шею. Помешала Катя. Так глянула, что девушка вздрогнула и послушно побежала дальше, стараясь держаться от экс-бизнесвумен подальше, но при этом не отдаляться от Кирилла. Учитывая ношу последнего, это было непросто, но девушка честно старалась. Мертвецы тоже прибавили шагу и едва ли не бежали следом за живыми. Те зомби, что вываливались из дверей и окон, поначалу не проявляли такой прыти, но быстро подстраивались за более шустрыми товарищами. «Эй, как там тебя?» — крикнул Кирилл. «Ищи, где можно спрятаться. И не с одним выходом». «Через один корпус?» — сразу нашлась охранница. «Там гараж на первом этаже. А с этой стороны обычный вход, а на другой стороне — ворота. И, кстати, меня зовут Лариса». «Пойдет». Выдохнул Кирилл. Охранница снова подзависла, не понимая, что именно пойдет, гараж или ее имя. Но потом решила, что все-таки первая, и рванула вперед. Из-за угла прямо ей под ноги вывалился зомби. При жизни это был долговязый юноша с длинными патлами, свисающими до самых плеч. Приличный на вид костюм так обтрепался, будто зомби странствовал в нем как минимум месяц. Девушка взвизгнула и одним прыжком улетела на пару метров. Только полы рубашки взвились, будто крылья. Кристина, пробегая мимо, врезала мертвецу ногой по печени. Зомби так резко повернул голову, что скальп на бок съехал. Морду перекосил от нечеловеческой злобы. Если бы этот мертвец мог говорить, наверное, он бы сказал: «У-у-у, гребаная корова». Но это было самое обыкновенное зомби. С гнилых губ сорвалось только за которым, впрочем, отчетливо читалось: «Тварь легавая». Кристине было не до него. Клуб ее поклонников разрастался с каждой секундой. Еще один зомби чуть не вцепился девушке в горло. Получив оружием в зубы, он улетел за угол. Из огня прыгнул зомби в синей спецовке. «Кристина!» — взвизгнула Катя. Та молниеносно вжалась в стену, и прямо перед ней тело шмякнулось об асфальт. Перепрыгнув через труп, Кристина пинком отправила скрюченное зомби мордой в забор и помчалась догонять своих спутников. Следом, злобно рыча и мерзко всхлюпывая, потянулись живые мертвецы. Лариса тем временем взлетела на металлическое крылечко. Полурубашки продолжали изображать из себя крылья при каждом прыжке по ступенькам, превращая девушку в весьма соблазнительного ангелочка. «Сюда!» — позвала она. «Погоди!» — крикнула сзади Кристина, но Лариса уже распахнула дверь. Оттуда на девушку тотчас вывалился мертвец в майке и широченных шароварах. Ларису спасла его жадность. Вместо того, чтобы сразу загробастать девушку, зомби протянул к ней только правую руку. Тогда как левой и зубами протянулся к подбегавшему Кириллу с Катей на руках. Нога при этом шагнула мимо ступеньки, и зомбяк шлепнулся мордой вниз. Кирилл тяжело протопал мимо. Не успел зомби поднять голову, как прямо по нему промчалась Кристина, наступив мертвецу на затылок и вновь впечатав его мордой в асфальт. Второй раз он уже не поднялся. Толпа мертвецов, преследуя девушку, попросту растоптала жадину. Они все равно не успели, дверь захлопнулась у них перед самым носом. Но жадине от этого легче не стало. Толпа толпталась на нем, пока не пришла рыжеволосая и не погнала своих мертвых слуг в обход здания. А к тому времени от жадины мало что осталось. Живые тем временем спешили по длинному коридору. Это был административный корпус с разветвляющимися коридорами и множеством комнат. Все двери были пронумерованы по какой-то сложной системе, а некоторые еще и подписаны. Начальник КУ, особенно КУ и прочие малоприятные аббревиатуры встречались чаще, чем простые и понятные вроде отдела кадров. Судя по рычанию, которое доносилось из-за двери, здешние кадровики вконец озверели, а вот в КУ только дверь царапали. На углу Кирилл остановился. Мертвецов не было видно, только слышно, а это значило, что какая-то фора во времени у живых есть. «Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь с твоей ногой», — сказал Кирилл, усаживая Катю на опрокинутую катку с фикусом. Девушка действительно умудрилась вывихнуть ногу, упав на ровном асфальте. Впрочем, это было легко и, главное, быстро поправимо. «Держись, Катюша», — сказал Кирилл. «Сейчас будет неприятно». Девушка хмуро кивнула, мол, готова. Лариса сзади обхватила ее за плечи, Катя недовольно глянула на нее, но ничего не сказала. Методы народной медицины она тоже вынесла без единого звука. «Умничка!» — похвалил ее Кирилл. «Уже все?» «Угу! Обычный вывих. Лариса, куда нам дальше?» «Туда». Девушка махнула рукой налево по коридору. «За отделом кадров выход на лестницу. Там на площадке выдача пропусков, а вниз гараж. Надеюсь, в ночь апокалипсиса за пропусками ажиотажа не было?» — проворчала Катя, поднимаясь на ноги. Сделав шаг, девушка скривила физиономию, но заявила, что дальше может идти без посторонней помощи. «Идти, а не бежать», — сразу уточнила она. «Пока нас никто не торопит», — согласился Кирилл. Лариса тем временем уже убежала к двери на лестницу, но там ее решительно остановила Кристина. «Лучше я», — сказал эксперт-стажер. «Ты не слишком осторожна. Откроешь дверь, когда я скажу». Лариса послушно кивнула. Кристина замахнулась своим оружием, готовясь размножить голову любому, кто высунется из двери в тот момент, когда она открылась. «Открывай!» Лариса распахнула дверь. Тотчас раздалось злобное урчание, но Кристина только усмехнулась и опустила оружие. Одинокий зомби застрял обеими руками в решетке окошка. Почуяв рядом в живых, он начал дергаться и скалиться. Лариса, пробегая мимо, отвесила ему пинка. Кристина задержалась, пока Кирилл с Катей не нашли проход и зашли на лестницу, и закрыла за ними дверь. Гараж встретил их тишиной и пустотой. Те, кто пережили апокалипсис, приватизировали здешний автопарк и удрали, а те, кому повезло меньше, разбрелись по округе. Слева у столба стояла красная машинка. Назвать ее машинкой язык не поворачивался. Внутри нее хорошо, если бы двое поместились бы. Ближе к воротам застыл пикап с открытым кузовом. Рядом лежал мертвец. «Смотри, ключи!» — прошептала Кристина, когда живые подошли поближе. Связка ключей с брелком в виде мышонка валялась на полу. Мертвец свою последнюю секунду пытался дотянуться до них, но не преуспел. Кто-то выстрелил ему в затылок, оставив аккуратно круглую дырку. Он не пошевелился, даже когда Кристина подняла ключи. «Думаешь, от этой машины?» — шепотом спросила Катя. «Сейчас узнаем», — ответила Кристина. Она сделала шаг к дверце водителя и застыла. Перед пикапом стояла мумия. Оружие в руках мертвеца было направлено на Кристину. На крышу машины откуда-то сверху спрыгнул еще один. Не успела озвучить тихое «бум», как еще двое нарисовались сзади. Кирилл только успел что глянуть по сторонам. Со всех этих сторон живых уже кружились 8 мумий. Все они были на одно лицо, в одинаковых плащах и с оружием в руках. «Будем говорить!» — рыкнул тот мертвец, что стоял на крыше. Видать, главарь. «Ну, это лучше, чем стрелять», — согласился Кирилл. «Уверена, мы договоримся», — поддержала его Катя. Кристина молча взяла на прицел главаря, но тот не обратил на нее никакого внимания. Заполненные зеленью мутью глаза смотрели на Кирилла. «Вы были внизу», — прорычал главарь. Слова вылетали из него, как пули из пистолета. «Если вы про лабораторию, то да», — не стал спорить Кирилл. «Про это, похоже, уже вся округа знает». «Красная не получила от вас костюмов защиты», — продолжил главарь. «Вы про ту рыжую мерзавку, которая у нас сумку отобрала?» — уточнила Катя. «В красном халате?» «Да». «И опять вы правы», — согласился Кирилл, снова осторожно оглядываясь по сторонам. Мумии расположились так, что улизнуть не было никакой, даже самой теоретической возможности. Свет их широких окон не оставлял в гараже ни единого темного уголка, где можно было бы спрятаться, да и не факт, что мумии бы их там не отыскали. «Где костюмы защиты?» — спросил главарь. «Не говори им!» — крикнула Лариса. Кристина резко шикнула на нее. Кирилл не успел ответить, как Катя закрыла ему рот ладошкой. «А что мы получим за ответ на наш вопрос?» Кирилл не сомневался, что в ответ прозвучит что-то вроде «вашу жизнь», но главарь лишь спросил. «Будете торговать информацией?» «Да», — сказала Катя. «Ответ за ответ», — рявкнул главарь. «Где защитные костюмы?» Второй раз вылезти Лариса не осмелилась, но взгляд ее был достаточно красноречив. Если бы она могла, наверное, убила бы всех. «Все там же, в лаборатории», — сказал Кирилл. «Как вниз спуститесь, через раздевалку по главному коридору. Третья дверь направо. Только в раздевалке зомби полно. Но они же вам вроде как свои». «Нет», — коротко рыкнул главарь. «Ваш вопрос». «Кто вы такие?» — сразу спросила Кристина. «Не вы лично, а такие, как вы. Вы не похожи на обычных мертвецов». «Мы все обычные мертвецы», — рыкнул главарь. «Обычные, обычно одинаковые», — возразила Кристина. «Исходный материал разный», — последовал ответ. «Мы существа с разных планет. Вы с этой, красная с другой, мы с третьей. Всех нас поднял вирус хозяев. Для своего мира мы обычные мертвецы». «И красная тоже обычная?» — недоверчиво переспросила Катя. «В смысле, для своего мира?» «Да, они живые такие же. Один лидер — стадо рабов, мертвый лидер — мертвые рабы. Все обычно. Информация правдива, обмен закончен». Он скинул оружие и прицелился Кириллу в голову. Ворота в этот момент с грохотом распахнулись. За ними стояла толпа мертвецов. Мясник с тесаком изобразил композицию «Родина, мать зовет», и зомби хлынули в гараж. Зазвенели выбитые стекла. Зомби карабкались через подоконники и злобно рычали, когда рамы падали на них. Мумия среагировала с такой стремительностью, какую и живые не продемонстрировали бы. Защелкали выстрелы, мертвецы падали, но с улицы на смену каждому убитому вливались еще трое. «Валим отсюда!» — скомандовал Кирилл. Живые метнулись обратно к двери. Мумия выросла перед ними, как из-под земли, закрывая спиной выход. Дверь вылетела от удара, сбив инопланетянина с ног. По лестнице маршировала вниз целая колонна зомби. Их возглавлял здоровенный бугай с жутким шрамом во все горло. «Ра!» — сказал он. Мумия повернулась и перевернулся на спину. Бугай наступил ему на грудь и замахнулся ломом. Грохнул выстрел. Бугаю снесло голову по самый шрам. Могучее тело завалилось на руку его последователям и опрокинуло двоих из них. Кирилл с мумией оглянулись одновременно. Кристина застыла, скинув оружие. «Я машинально», — прошептала она. «Ну, хоть кого-то спасла», — проворчала Катя. «А нас теперь сожрут?» «Нет», — ответила мумия одним прыжком, оказываясь на ногах. Пара выстрелов свалила самых шустрых зомби. Их трупы повалились под ноги остальным. Прочие мертвецы, спотыкаясь об упавших, и падали сами, а по ним лезли следующие, быстро образовывая в дверях кучу малу. «Бегом в машину!» — скомандовал Кирилл. «Попробуем прорваться!» Девушки помчались обратно. Зомби были уже в двух шагах от пикапа. «Я поведу!» — крикнула Кристина, ныряя в кабину. Главарь перепрыгнул с крыши в кузов и протянул руку. Катя без колебаний ухватилась за нее, и главарь втащил ее через борт, попутно отстрелив голову сунувшемуся за девушкой зомби. Кирилл подтянулся сам. Заурчав мотор, Лариса со страхом уставилась на мумию. «Ждать не будем!» — крикнула из кабины Кристина. Главарь подвинулся. Охранница торопливо перемахнула через борт и забилась в угол подальше от мертвеца. Главарь обменялся резкими вскриками, похожими на выстрелы их винтовок. Еще двое запрыгнули в кузов, остальные, построившись полукругом, двинулись на мертвецов, стреляя уже практически в упор. Пикап поехал прямо на зомби. Те, собравшись всей толпой, запросто остановили бы машину, просто встав перед ней. Но их манили к себе мумии. Недовольно ворча, зомби просто обходили пикап, как обычное препятствие. Кристину в наглухо закрытой кабине они, казалось, просто не видели, зато проявили повышенный интерес к тем, кто сидел в кузове. Лариса взвизгнула. Зомби ухватился двумя руками за борт, совсем рядом с ней. Кирилл легнул его в лицо, мертвец грохнулся на спину, и его тотчас затоптали другие, увидевшие живое мясо. Сразу трое вцепились в борт. Мумии хладнокровно разбили им головы прикладами. Пикап выехал в ворота и прибавил скорости. Зомби тут было не так много, и машина сбивала точно кегли тех, кто не успевал уйти с дороги. Кирилл на секунду увидел рыжеволосую красотку, но затем ее закрыли с собой здоровяки в пятнистой форме. Два десятка зомби вскинули оружие. «Ложись!» — крикнул Кирилл. Катя моментально распласталась на полу, Лариса замешкалась. Кирилл повалил ее и сам вытянулся рядом. Главарь внимательно уставился на них. Двое других стреляли по мертвецам и даже не оглянулись. «Смерть!» — вновь раздался яростный крик. Загремели выстрелы. Зомби палили, не целясь, просто куда-то в сторону пикапа. Тем не менее, иногда попадали. Пуля просвистела над самой головой Кирилла и пробила дыру в кабине. Еще одна сбила за борт мумию. Рискнув оглянуться, Кирилл увидел на асфальте распростертое тело инопланетянина. Зомби шли следом за пикапом, стреляя на ходу. Мумии, оставшиеся в гараже, еще сражались, но выстрелы щелкали уже не так часто. Пикап подпрыгнул, переезжая мертвое тело еще Один мумия вывалился из кузова на асфальт. Вначале Кирилл подумал, что тот просто выпал. Но он так и остался лежать, не пошевелившись, даже когда из прохода между корпусами к нему потянулись зомбики. Они, можно сказать, и спасли живых, став невольной стеной между своими стреляющими собратьями и машиной. Пока стрелки прорвались вперед, грубо распихивая тех, кто устроился с комфортом и пытался сожрать мумию, и совсем не рвался в погоню, пикап долетел до поворота и скрылся за ним. Впереди появились ворота. Створки были распахнуты и даже заботливо подперты камушками. Откуда-то сбоку вышел одинокий зомби. Главарь мгновенно снял его выстрелом. Сразу за воротами впереди обозначилась развилка. Из кабины высунулась Кристина. «Прямо! Направо!» — скороговоркой выпалила она. «Направо!» — ответил Кирилл. «Прямо мы вернемся к шоссе, а оно забито, как я помню». Кристина, не дослушав, убралась обратно в кабину. Пикап резко свернул направо. Ухватившись за борт, Кирилл огляделся. Далеко впереди в небе поднимались черные клубы дыма. Вдоль дороги тянулись заросли. Из них начали выбираться зомби, но Кристина прибавила газу, и живые мертвецы быстро отстали от них, оставшись далеко позади. «Слушай!» — окликнул Кирилл мумию. И когда тот повернул голову, спросил. «А вас много таких?» «Это стратегическая информация», — последовал ответ. «Не продается». «Понятно», — кивнул Кирилл. «Просто я смотрю, вы не с теми, которые нас там сожрать пытались». Главарь немного помолчал, потом сказал. «Мы враги. Мы вместе служим хозяевам. Должны вместе завоевать вашу планету. Вы должны стать частью нашей армии». «Точнее, частью армии той рыжей стервы», — бросила Катя. «Как ты сказал? Мертвый лидер... мертвые рабы?» «Да, пока прибудут хозяева, заставят их служить верно». «То есть пока тебе не стоит убивать нас и увеличивать их армию?» Сделала из сказанного свой вывод Катя. «Вы медлительны и рискуете неоправданно», — ответил главарь. «Вы умрете сами, скоро. Я сохраню заряды». «Спасибо», — язвительно бросила Катя. «Держись!» — раздался крик Кристины. Пикап резко завернул за поворот. Сразу за ним поперек дороги лежал трейлер. Пикап, скрипя тормозами, съехал в канаву. Катя не удержалась и вылетела вперед. К счастью, кусты смягчили ее падение. Кристина выскочила из кабины. «Катя, как ты там?» «Хреново!» — проворчала девушка, выплывая из зарослей. «Все ноги расцарапала». Кирилл, держась за ушибленную голову, перелез через кабину и спрыгнул к ней. Из-за трейлера вышел мертвец в синей спецовке. Главарь молниеносно метнулся к нему и одним ударом сбил с ног. Обратно зомби уже не поднялся. Пока Кирилл с Кристиной вытаскивали Катю из кустов, главарь успел обследовать трейлер и других мертвецов не обнаружил. Девушка снова хромала и опять на ту же ногу. На лодыжке наливался здоровенный синяк. Кирилл вздохнул. «Что?» — фыркнула Катя. «Я цивилизованный человек и не приспособлен к жизни в таких условиях». «Бежать можешь?» — спросил главарь, подходя ближе. Катя отрицательно замотала головой. «Ваши трупы идут широким фронтом», — сказал главарь, — «от дороги в город. Пройдут здесь, сейчас идут медленно». «И что ты предлагаешь?» — спросил Кирилл. «Я информирую», — сказал главарь. «Бесплатно. Прощайте». Он повернулся к ним спиной. Живые переглянулись. «Честно говоря, без него спокойнее», — прошептала Кристина. «Да я, в общем, и не собирался просить его остаться», — также шепотом ответил Кирилл. «Просто подумал». «Что?» Вместо ответа Кирилл окликнул мумию. «Эй, приятель!» Тот не обернулся, и тогда курьер добавил. «Ты это... не лезь в лабораторию!» Тогда главарь остановился. «Ты сказал, костюмы там!» «Да, верно!» — кивнул Кирилл. «В них одеты те, кто их разрабатывал, и они все мертвы!» Главарь повернулся и сделал шаг назад. «Предполагаешь, что они могли уйти?» — спросил он. «Нет!» — Кирилл мотнул головой. «Там пол кровью залит, они скользят и выбраться не могут, но они мертвы, костюмы их не спасли». «Полезная информация», — сказал мумия. «Ваш вопрос». «Да что-то пока ничего в голову не приходит», — поразмыслив, признался Кирилл. «Сейчас», — сказал мумия, — «зомби идут. Вы не бросите ее», — он указал на Катю. «Не уйдете с ней. Могу расплатиться сейчас». «А можно я?» — спросила Кристина. «Да». «Это рыжая, которая командует зомби, говорила во дворе со мной на непонятном языке. То есть я ни слова не поняла, но она ждала, что я ее пойму». «Она говорила на своем языке», — ответил мумия. «Произнесла стандартное приветствие. Так один лидер встречает другого». «Но я не лидер». «Вероятно. Такое случается, но редко». «Что случается?» Чуть не взорвалась Кристина. «Та деваха сказала то же самое. Объясни, пожалуйста». «Сейчас это так важно?» «Так же важно, как твои костюмы». «Они нам не помогут», — ответил мумия. «Боюсь, твои ответы тоже нас не спасут», — сказала Кристина. «Но я должна знать, ты сказал, что они инопланетянки». «Пусть и похожие на нас, но другие». «Не похожие», — возразил мумия. «Твоя ошибка. До прибытия ваша сеть была вскрыта. Красные и другие скопировали самые распространенные образы. Разумно. Легче затеряться среди подобных». Катя фыркнула. «Думаешь, голая девица с ее внешностью могла бы затеряться в толпе?» «Ваша сеть переполнена подобными образами», — спокойно парировал мумия. «Это был стратегический ход, дезинформация, неожиданный ход. Требует высокой дисциплины всего народа». «Тип того», — хмыкнул Кирилл. «Я так понимаю, они просто взяли самые популярные запросы, а там девушки вне конкуренции. Кристина, ты в плейбое не снималась?» «Что? Разумеется, нет». «Как же они на тебя вышли?» «Откуда я знаю? Я как раз надеялась выяснить это у нашего нового друга». «Я не друг», — уточнил мумия. «Торгуем информацией. Вы честны и щедры, буду равен. Ваши запросы — первый шаг». Они дали общую картину. Образы мало привязаны к местности. Голая девица с ее внешностью могла быть уместна в иной среде, не в толпе. Цена ошибки для агента — смерть. Выбрана реальная цель. Цели. Цели сопоставимы с образцами. С началом вторжения цели убиты. В момент смерти в цель внедряется сознание лидера. Время важно. Сознание цели копировалось. Задача — захват базовой информации». «Но я не мертвая!» — крикнула Кристина. Это прозвучало гораздо громче, чем следовало бы при нынешнем раскладе. Лариса, сидя в кузове, встревоженно оглянулась по сторонам. «Такое случается», — повторил мумия. «Сознание цели бывает сильнее. Оно сопротивляется, поглощает пришельца, уничтожает его. Уничтожение наоборот. Теперь ты лидер». «Нет, я не мертва». Не ответив, мумия быстро побежал прочь. «Я не мертвая», — прошептала Кристина, оседая на колени. Кирилл присел рядом, приобнял девушку за плечи. «Это может быть опасно», — шепнула сверху Лариса, но Катя так на нее глянула, что та осеклась. Курьер попытался подобрать подходящие слова, но в результате получалась только какая-то ерунда вроде «Конечно, ты не мертва», «Я не мертва», «А я что говорю?» Девушку трясло. Катя, отступив назад, провела рукой по подножке и, вздохнув, опустилась на нее, разглядывая свои ноги. Шортики мало уберегли их от царапин. «Эй!» — Снова подала голос Лариса. «Зомби идут!» Кирилл тотчас скинул голову. «Где?» «За трейлером! Ой!» Охранница испуганно присела. «Кажется, меня заметили!» «Так валим через кусты!» Сориентировался курьер. «Кристина, вставай!» Девушка продолжала сидеть на коленях, глядя куда-то перед собой. Кирилл рывком поднял ее на ноги и потащил в канаву. Девушка не сопротивлялась. Казалось, курьер действительно тащит зомби, только такого, который не норовит вцепиться зубами в плоть. Кристина механически переставляла ноги и даже не отдернула руку, когда оцарапала кисть о торчащую ветку. «Катя, не отставай!» — шепнул Кирилл. «Как могу!» — проворчала опять в ответ девушка. Она заметно хромала. Подхватив оружие Кристины, она попыталась опираться на него, но винтовка оказалась неподходящим костылем. Сделав несколько шагов, девушка повисла у курьера на плече. Тот повернул к ней голову. Девушка изобразила виноватый взгляд. Кирилл приобнял ее за талию так же, как Кристину. И так втроем они медленно двинулись дальше. Лариса, вздохнув, полезла через кустарник вперед, одной рукой удерживая полы рубашки, а другой раздвигая ветки. Время от времени раздавалось ее тихое «Ой!», но в целом она быстро оторвалась. С дороги уже отчетливо доносилось шарканье множества ног и глухое ворчание. Потом послышался треск кустарника. Кирилл оглянулся. За ветками мертвецов не было видно, но они явно ломились следом. «Кристина!» — шепнул курьер. «Солнышко мое, очнись! Я не могу унести вас двоих, а нас догоняют!» Вместо ответа Кристина просто села на землю. Катя прошипела себе под нос такое, чего курьер никак не ожидал от приличной девушки. Кристина не отреагировала. Кирилл поднял ее на руки. Девушка опять же не отреагировала, глядя куда-то вглубь себя. Курьер опасливо заглянул ей в глаза. Но в тех не было и намека на зеленую муть. Кирилл встряхнул девушку. «Ну уже, Кристина, проснись!» Никакого эффекта. Из зарослей с тихим хрустом высунулась Лариса. «Вы что, застряли?» — шепнула она. «Вот застряли!» — зло бросил в ответ Кирилл. «Бери Катю и дуйте вперед!» «Я вас двоих не оставлю!» — сразу отказалась бывшая бизнес-леди. «А что впереди?» — спросила Лариса. «Дачные участки!» — ответил Кирилл, делая шаг вперед. Под ногами хрустнули сразу две ветки. «Огороды и заборы?» — поправила его Лариса. «Лучше по дороге». «По дороге мы от них не уйдем», — сказала Катя. «По крайней мере, пока Кристина не очнется». Лариса взглянула на нее, потом на Кирилла и ответила. «Одна я уйду. Заодно уведу их за собой. Все лучше, чем босиком тут по колючкам прыгать». Во взгляде курьера обозначилось удивление. «Спасибо», — фыркнула Катя. «Не ожидала». «Я тоже», — призналась Лариса. «Не держите зла за лабораторию, ладно?» Кирилл вздохнул и кивнул. Лариса хотела еще что-то сказать, но мотнула головой и полезла между двумя развесистыми кустами. Ветки цеплялись за полы рубашки, пытаясь распахнуть ее. Девушка защищала лицо, не очень-то им препятствуя. «Лариса!» Тихо окликнул ее Кирилл. Охранница с готовностью обернулась. «С другой стороны завода грузовые ворота», — сказал Кирилл. «Там мой дед». «Живой?» — сразу уточнила Лариса. «Надеюсь. Скажи ему, что охранять тут нечего, и пробирайтесь к воинской части. Он знает где». «Хорошо, скажу. Еще увидимся». И она исчезла за кустом. Ворча себе под нос, Кирилл полез в другую сторону, Катя как могла раздвигала ветки перед ним, но даже так они еле ковыляли. Вдали раздался крик. «Эй! Эгегей! Мертвецы хреновы, я здесь! Чего встали-то? Смотрите, какие классные сиськи! Ну что, мужики вы или пидорасы дохлые? Все за мной!» «Это у нее-то сиськи классные!» — проворчала Катя. «Я бы с удовольствием провел смотр», — фыркнул в ответ Кирилл, — «но в более спокойной обстановке». «Привыкай к этой», — бросила в ответ Катя. Спокойнее теперь не будет. Война миров, блин. Так впереди колючая проволока. Мы заблудились? Пришли. Кирилл аккуратно уложил свою ношу у корней березы и устало выдохнул. Кристина медленно подняла на него глаза и прошептала. «Я не мертвая».